Так думал Капитоныч, глядя на улыбающегося рядом с ним хозяина. А хозяин гнал тачку почти по осевой, словно прокладывал дорогу самому президенту России. Светил издалека встречным, совсем не уступая дороге. И голова у него уже не болела. Но он понял, что будет делать с этим риском. Вычислять их там, разгадывать. Мероприятия проводить. Да пошли они, много чести. Возьмем в заложники какую-нибудь ихнюю бабу, а лучше всего жену, самого главного. Охрану в случае чего постреляем, и все. Они мне сами расскажут, ху из ху. А кого мне бояться? Спрашивал сам себя Горец. Теперь-то кого мне бояться? Кого и зачем? Тимофей Редькин перекинул веревку через матрас на верхнем багажнике и сказал: «Тяни сильнее, вот так. Теперь держи крепко, я сейчас перехвачу». И пошел вокруг машины. Алику было совсем худо. У него даже держать крепко не получалось. Куда уж там сильнее тянуть? Накануне они уговорили почти 2 литра водки. Причем Маринка, жена Тимофея, помогла им в этом очень слабо. Вера Афанасьевна и Верунчик не пили по определению. У одной сердце больное, а другая беременная. Никита, зять-спортсмен, не пил по идейным соображениям. Ну и, наконец, тесть, или как называл его Тимофей, тестчим, потому что Маринке он был отчим. Петр Васильевич неожиданно ушел в ночь на свою синекуру. Этот-то изгубило двух приятелей. На компанию и поддержку тестчима Тимофей очень рассчитывал. Но, разумеется, он помнил, что на утро вести машину и не куда-нибудь, а на дачу. 3 часа за рулем. Так что старался наливать Алику побольше, себе поменьше. Но 2 литра. Это все равно 2 литра, даже под хорошую закуску. И как ты там не наливай, хоть по четверти рюмочки. Поднялся-то Тимофей легко, уж больно пить хотелось. Сразу прошел на кухню, взял чайник и долго с наслаждением сосал из носика. Но теперь, после с трудом пропихнутого сквозь пересохший пищевод завтрака, стало ясно, что больше всего на свете хочется ему 2 вещей — похмелиться и спать. Но похмелиться хочется даже сильнее, ведь без этого можно и не заснуть. С некоторых пор Тимофей стал похмеляться всякий раз, если прилично выпивал вечером. Маринка такую практику жестоко осуждала, и принимать утреннюю дозу приходилось тайком. Потом зачастую она ловила его на запахи, и тогда Тимофей нагло уверял, что это с вечера такой сохраняется. В конце концов, не пойман, не вор. Главное — выпить незаметно. Доставать бутылку из холодильника так, чтобы никто не увидел, было практически нереально. На кухне с самого раннего утра кто-нибудь уже вертелся. Теща, жена, дочка. Так что специальную заначку приходилось держать где-нибудь в шкафу или в углу за секретером, отчего жидкость, естественно, делалась теплой. А из теплых напитков для утреннего декохта идеально подходил только коньяк. Однако плохой коньяк новой посткоммунистической эры иногда случался пострашнее самогона, а на хорошие не всегда имелись деньги. Так что чем только не приходилось похмеляться Тимофею и различными странными бренди «Наполеон» неизвестного происхождения и дешевыми джинами из пластиковых бутылок и каким-то канадским виски, сделанным, очевидно, в Польше, если не в Малаховке. Лучше всего из доступных напитков была кристалловская старка. Не всегда удавалось ее купить, но она с неизменным успехом проскакивала по утрам, даже теплая. На этот раз в шкафу за ботиночными коробками ночевала как раз початая бутылка старки. Да вот незадача. Перед поездкой на машине Тимофей себе не позволял. Это было святое. Если за руль, значит, ни капли. В дороге, возможно, всякое. И не дай бог, дыхнешь на гаишника, он на тебя все повесит при полной твоей невиновности. И Тимофей страдал. Алик зачем-то страдал вместе с ним. Тимофей предложил ему поправить здоровье, оставшееся граммулькой. Оставалось во второй бутылке добрых полстакана, как раз то, что надо. Но Алик гордо сказал, что водку по утрам не пьет, а вот проводит друзей на дачу и купит себе пиво у метро. «Ну, извини, старик, нет у меня пива. У меня от пива живот пучит, вот и не держу его дома». «Ладно, ладно», — пробормотал Алик, — «я потерплю. Ты давай еще вот здесь примотай». Потом он отошел, поглядел со стороны на сотворенную ими конструкцию. Огромный матрас от старого дивана смотрелся на крыше Тимкиной белой Нивы, как шляпка гриба, и вдруг объявил: «Все мы неправильно сделали. Надо его мягким вниз класть, иначе мы эту гадость никогда плотно не прикрутим». «Мягким вниз?» — автоматически переспросил Тимофей. «Ты прав». Они распутали веревки, кряхтя и матерясь, перевернули тяжелый матрас и принялись все завязывать по новой. Страшно утомились и, не закончив, сели на ступеньки перекурить. Тут-то и вышла Маринка. «Ребята, а вы чего, обалдели? Уже минут 40 этот несчастный матрас вяжете, а там еще барахла полно. Ты чего, хочешь, чтобы мы ночью приехали? Только водку жрать умеешь». Тимофей с тоской посмотрел на Маринку, поднялся, выбросил длинный бычок и ничего не сказал. Когда-то, очень давно, они вместе учились в школе, потом вместе поступали в один институт, в Бауманский, и одновременно с этим регистрировали брак. Родители с обеих сторон не порадовались, но когда выяснилось, что Марина беременна, неожиданно, подавляющим большинством голосов, при одном воздержавшемся отце Тимофея, было решено рожать. Так решилась тогда их судьба и судьба Верунчика. Кто бы мог подумать, что брак окажется таким прочным, что Верунчик окажется зверушкой шустрой, пойдет по стопам мамочки, и уже в 36 они будут готовиться стать бабушкой и дедушкой. «Бред какой-то», — говорил накануне за рюмкой чая друг его, Алик из Днепропетровска, внезапно свалившийся на семью Редькиных среди дня. «Тимка и вдруг дед. Полная бредятина. Хотя бородищу ты и отпустил вполне дедовскую. А помнишь, как у нас на Южмаше горилку пили прямо в цеху?»